Я мог представить себе его изумление. Я подумал, сколько ему понадобится времени, чтобы пойти к Питу и рассказать ему, что случилось. Кончится последняя скачка, стоянка наполнится людьми, и машины сплошным потоком потянутся из ворот. Я подумал, что тогда смогу в безопасности вернуться на ипподром. В этот момент к Вулзе подкатил еще один черный автомобиль и остановился. А за ним еще один и еще, пока целая колонна из 8 или даже больше машин не растянулась по дороге. Ну, конечно. Мне они сразу показались знакомыми. Это были такси Маркони. Глава 15. Шоферы вышли из такси и направились к Вулзе. Скупыми линиями и деловитой антенной на крыше он очень напоминал полицейскую машину. Но подоспевшие подкрепления рассеивали последние сомнения на этот счет. Они стояли на дороге темной группой, а я сидел на спине адмирала в поле и наблюдал за ними. Казалось, они не спешили. Но я уже видел их однажды во время драки с лондонской шайкой в Пламптоне. Знал, что они вооружены. И чем? Велосипедными цепями, ножами, кастетами. Я помнил о судьбе Джо и не сомневался, что со мной они поступят не лучше, дай я им схватить себя. Я был в выгодном положении. Они не могли пуститься за мной по бездорожью, и у них не было ни малейшей надежды настичь меня пешком. Я спокойно ждал, когда толпы зрителей ринутся к выходам, и я в суматохе смогу вернуться на ипподром. Но случились две вещи, которые быстро изменили ситуацию. Во-первых, люди у машин повернули головы и стали показывать пальцами в мою сторону. Оглядевшись, я увидел справа от себя машину. Она двигалась вниз по склону с дальней стороны. Стало быть, там была дорога. На горизонте я разглядел большой дом с пристройками и садом. Три машины отделились от остальных и помчались, обходя меня по дороге справа, время от времени останавливаясь. Теперь у меня были таксисты справа и впереди, а с тыла усадьба. Но я все еще не особенно отчаивался. Потом появилось еще одно такси и рывком остановилось перед черным Вулзи. Плотный человек отворил дверцу, вылез и пошел по дороге к изгороди. Он встал там и вытянул руку, будто показывал им на меня. Я еще не сообразил, зачем он это делает, когда послышался свист пули где-то на уровне моих ног. Звука выстрела не было. Тогда я повернул адмирала и пустил галопом через поле. Еще одна пуля ударила в землю передо мной. Или расстояние было слишком велико для прицельной стрельбы из оружия с глушителем, или... Тут меня пот прошиб. Или стрелок нарочно метил низко, не в меня, а в адмирала. Это было крохотное поле в 8 или 10 акров. Мы были как на ладони. Я тратил драгоценные минуты на то, чтобы придержать лошадь и изучить неровную линию живой изгороди на противоположном его конце. Она была наполовину затянута еще и колючей проволокой. Через плечо я видел человека с револьвером, бегущего по дороге параллельно взятому мною курсу. Скоро он опять окажется на расстоянии выстрела. Я немного отвел адмирала назад, поставил его перед изгородью и приказал прыгать. Он взял ее легко, не задев даже ветки. Мы приземлились на другом поле, здесь паслось стадо коров, и это поле оказалось маленьким и слишком открытым со стороны дороги. Я убедился, проезжая по верхней границе, что на колючую проволоку здесь не поскупились, она щедро в три ряда опоясывала его.